Ходжи принес с собой бубен, и до захода солнца из хижины Иолду раздавался звонкий голос певца. Ходжи пел о далеком рыбном озере, о великом Дабу, старике стариков над всеми дубами леса, о его душе, которая вылетает ночью из темного дупла филином птицы и кружит над поселком Купиосу. Он рассказывал про таинственное рождение Уоми, про его необычайную судьбу, диковинные дела и подвиги. Про войну с суамитами и про великий свадебный поход узнали жители свайного поселка из песен слепого певца. Поздно вечером, когда стала гаснуть заря, хозяева поселка по знаку Иолду неохотно удалились на свой островок. Гости стали укладываться в наскоро сделанные из зеленых веток шалаши, где скрывались их женщины, приехавшие с дружиной. У большого костра оставили ночную стражу. По совету Сайона Уоми приказал дружинникам положить оружие у правой руки. Ласковы были старики у большого огня, но пока сами дружинники еще не посидели у очагов своих хозяев, первое знакомство оставалось только знакомством. Оно не было еще закреплено обрядом дружбы. Уоми не спалось. Он вышел из своего шалаша и медленно зашагал к лодкам. На небе догорал закат, и багровая полоска отражалась в спокойной воде залива. «Большая вода! Большая вода!» Сколько раз шептали его губы эти слова. Вот уже целый год, как он живет одной мыслью. Он дойдет во что бы то ни стало до большой воды. Он одолеет всех, кто станет ему на пути. Он увидит сказочное озеро, за которым лежит таинственный край света. Он найдет там то, что искал. Он увидит девушку своих сновидений. Сбывались его мечты. Сны становились действительностью. В Купиосу ничего толком не знали о большой воде. Один только Ходжа-слепец говорил о ней понаслышке. И вот она перед ним, эта большая вода. Он добрался сюда, пройдя несколько рек, протащив волоком лодки до верховьев последней лесной реки, которая привела, наконец, к желанной цели. Без малого 3 луны понадобилось свадебной дружине, чтобы от Купиосу добраться до свайного поселка. Много дней странствовали они по озерным берегам, посещая разные рыбацкие поселки. Впрочем, таких поселков встретилось немного. Робкие жители первого из них разбежались, завидев издали приближающуюся флотилию лодок. С большим трудом удалось вызвать людей из Березняка, куда они попрятались в страхе перед чужими. Только подаренный старшему деду поселка костяной рыболовный крючок да маленький горшочек сладкого меда заставили их оставить свои опасения. Старики ели мед, облизывали пальцы и ласково улыбались. В этом поселке дружина сосватала несколько невест. Несколько девушек добыто было и раньше, на длинном речном пути. Свайный поселок, по рассказам, был самым крайним из больших поселений на берегу озера. Дальше были только 5 домов около мыса Идолов. Там живет старый хозяин мыса, колдун Ойху, его жены и его родня. Еще дальше на полночь пойдут только леса. Они шумят у пустынных берегов большой воды, и только звероловы бродят в них маленькими артелями или в одиночку со своими остроухими охотничьими лайками. За эти долгие дни странствования почти вся дружина Уоми сосватала себе девушек. В каждом рыбацком поселке, которые встречались им на пути, шли сватанье и выкуп невест. Познакомившись с хозяевами, дружина угощала стариков и матерей. Молодежь затевала свадебные игры. На играх выбирали себе невест, которых и увозили с собой. С каждой остановкой все многолюднее становился странствующий